Суин все время находилась рядом с Хён Ву, готовая в любой момент применить свою магию. Но, к счастью, в этом не было необходимости. «Фух», — тяжело вздохнула Ён Ми, плюхнувшись на землю. «Больше не могу, хочу есть». К ней тут же подошел Сон Нышин и приложил руки к спине, вливая в нее энергию. «Спасибо», но, внезапно у нее забурчало в животе, и она, тут же покраснев, обхватила его. «Это все равно не поможет». «Знаю», сел рядом с ней Хён Ву. «Я тоже хочу есть». «Ну вы, блин», возмутилась Суин, уперев руки в бока. «А что вы будете делать в шпиле там, пока задание не выполним, выйти не сможем». «Эх, если бы можно было есть монстров», внезапно пробубнил Хи, поднимая камень, выпавший с мантикоры. «И ты туда же», ошарашенно обратилась к нему Ан. «Ладно, успокойтесь», угомонил я своих товарищей. «Нам осталось немного, потерпите». И не успел я договорить, как внезапно поднялся сильный ветер. Прикрывшись от него рукой, я пытался разглядеть, что происходит. Как и остальные, перед нами открывался портал. Он был точно таким же, какие выдавала мне система для специальных заданий. Протянул Хи ошарашенно. «Ребята, вы это тоже видите?» «Ага», — синхронно откликнулась моя команда. «Значит, теперь эти порталы доступны не только мне, да что происходит?» Глава 17. «Вы останетесь здесь», — после нескольких минут раздумий, — произнес я, шагнув в сторону портала. «Ждите меня». «Чего?» — протянула Суин. «С ума сошел, уже забыл, что мы команда». Недовольно скрестила она руки на груди. «Мы не знаем, что нас ждет за этим порталом», пояснил я грубо. «Я не хочу рисковать». «Ну и что?» — встал на сторону Суин Чимин. «Ты думаешь, что там большая опасность, чем та, что поджидает нас в шпиле? Ты ведь понимаешь, что нам все равно предстоит туда отправиться всем. Пусть ты и капитан, но не можешь идти без команды». В чем-то он был прав. В шпиле действительно могло быть гораздо опаснее, чем в портале, который очень походил на системный. К тому же моим товарищам необходима дополнительная тренировка, иначе они погибнут до того, как мы доберемся до следующего этажа центральной башни. И все же рисковать ими сейчас было глупо, но делать нечего. Вряд ли они послушно останутся здесь, судя по их недовольным лицам. «Ладно, но не отставайте и слушайте все то, что я вам говорю», — скомандовал я перед тем, как зайти внутрь. «Ну, ты же капитан», — с улыбкой отметил Хи. «Кто из нас решит сомневаться в твоем плане? Ну вот сейчас почему-то меня слушать никто не хотел. Впрочем, ладно, устраивать ссоры и разборки сейчас явно не было времени. Я тяжело выдохнул. Я пойду первым. Чи Мин и Хи, идете вместе после меня, а потом вы трое», — посмотрел я на Ён Ми, Суин и Хён Ву. Когда все пятеро синхронно кивнули, я зашел внутрь. Как только портал вывел меня на другую сторону, я оказался в зале средневекового замка. Сделан он был полукругом. Шесть высоких статуй, что держали различного типа оружия, возвышались вдоль стен. На полу был вычерчен знак, возможно, символ ордена или чего-то подобного. Вокруг тишина. Я даже слышал эхо собственных шагов, когда прошел вдоль зала. Портал замкнулся сразу, как только Хён Ву, последний из команды, попал в помещение. «Ну и где мы?» — огляделась по сторонам Суин. «Что это за место?» «Похоже на одну из комнат башни», — задумчиво ответила Ён Ми. «Другой вопрос, как отсюда выбраться? Не вижу здесь дверей». «Видимо, так же как и попали», — предположил Хи. «Скорее всего, когда мы выполним здесь задание, должен снова открыться портал». «Откуда ты знаешь?» — покосился я в его сторону. «Просто предположение», — пожал он безразлично плечами, а потом ухмыльнулся. «Я заметил, что ты, капитан, не особо удивлен этому порталу и тому, что мы находимся здесь. Видел их раньше?» «Нет», — холодно соврал ему. «Просто сохраняю спокойствие». «Ну-ну», — недоверчиво скрестил руки на груди Хи. «Если бы Хён что-то знал», — вмешался Чи Мин, грубо процедив, — «он бы рассказал. Не стоит недооценивать моего брата». «Да, да», — снова безразлично бросил юноша. «Как скажешь». «Тихо», — внезапно заметил я какой-то шорох. «Вы слышите?» Когда все замолчали, до ушей отчетливо начал долетать звук какого-то противного скрежета. Ощущение, что кто-то специально шоркал чем-то тяжелым по полу. «Монстр?» — предположила Ён Ми. «Скорее всего», — кивнул в ответ и вышел вперед. «Хи и Чи Мин, приготовьтесь к атаке. Ён Ми, когда мы обездвижим его, будь готова пустить молнии». Девушка взволнованно сглотнула слюну и молча кивнула. Через несколько секунд послышался рев, столь громкий и сильный, что стены и пол сотряслись от этого звука. Статуи тоже едва устояли на своих местах, покачиваясь из стороны в сторону. «Идет!» — выкрикнул я команде, дав сигнал приготовиться. Из темного угла круглого зала показалась вспышка. Ощущение, что кто-то зажег пламя. Только оно в точности было цвета моих лавовых сфер, но никак не огня. После этого на нас выскочил монстр. Размером он был с высотный дом, а выглядел как... «Это что, черепаха?» — округлила глаза Суин. «Похоже на то», — подтвердил ее слова. «Всем в рассыпную». Огромная тушка здоровой черепахи с грохотом приземлилась на место, где мы собрались. Но и это было не все. Ее панцирь был похож на магму, из которой ветвился дым. Видимо, это особый вид монстра в виде лавовой черепахи. И, кажется, она обладала магией, сравнимой одной из моих. Быстро смекнув, что у нее такая же сила, как и у меня, я тут же оттолкнул брата в сторону, как только огромное чудище раскрыло пасть. Изо рта на максимальной скорости со свистом полетели лавовые сферы в нашу сторону. Точно такие же, которые создавал и я. Удивительное совпадение. Чтобы отбиться от них, пришлось создать щит из пламени, а после перенаправить сферы в сторону черепахи. Однако урона ей это не принесло. «Черт, у нас даже мага воды нет», — мигом пронеслось в голове. А раскрывать свои потайные способности пока не было ни желания, ни особой надобности. Черепаха развернулась в нашу с Чимином сторону. Видимо, почуяла магию, которая по мане чем-то напоминала ее собственную. Не теряя ни минуты, Пхи, который находился с остальными по другую сторону от нас, сконцентрировал силу вокруг лап монстра. Из-под пола появились костяные руки, которые мгновенно схватили черепаху. Не понимая, что происходит, чудовище стало изо всех сил вырываться из плена, после чего шея черепахи вытянулась. Да так, что морда могла спокойно достать до нас. Клыкастая пасть направилась прямо в сторону Чимина. От неожиданности брат растерялся. Бежать было некуда. Позади стена. Он плюхнулся на пол и прикрылся рукой. В это время я окутал свое тело пламенем и создал огненные руки, которые мгновенно обхватили голову монстра. Захлопнув пасть черепахи, я посмотрел на брата. «Чимин, ты в порядке?» – выкрикнул я ему. Брат опустил руки и посмотрел с удивлением на черепаху. «Да-да», — он снова быстро вскочил на ноги и, отряхнувшись, облачил себя в щит из маны. «Извини», — растерялся. «Все нормально, можешь помочь удержать ее?» — брат молча кивнул. После этого он создал хлыст из пламени, который окутал огромное тело монстра. Пока мы удерживали черепаху с разных сторон, Йонми, даже без команды, смекнула, что сейчас самое время ударить по монстру. Собравшись с силами, девушка ринулась в сторону черепахи. При помощи дополнительных мертвецов, созданных Хи, она забралась на спину монстра и со всей силой ударила молниями прямо по лавовому панцирю. Как только монстр взревел с новой силой, она тут же отпрыгнула назад. Все тело заискрилось молниями, после чего черепаха взорвалась, как и полагалось монстрам. Как только черная дымка от ее тела осела, на полу показался один из кристаллов. «Все целы?» — уточнил я у товарищей. «Ага», — тяжело дыша, бросил Хи и чуть наклонился. «В норме». «Да», — ловя ртом воздух, произнесла Йонми. «Я тоже». «А мы вообще ничего не делали?» — лениво пожал плечами Хёнву. «Молчать», — рыкнула на него Суин. «Без нашей моральной поддержки они бы не выиграли». «А да», — тихо усмехнулся я. «Это точно». Я повернулся к младшему брату. Чимин был чем-то расстроен и опустил взгляд на пол. «С тобой все хорошо?» — подошел я к нему. «Я не знаю», — тихо прошептал он. «Я не знаю, почему, но... Прости, Хён, все нормально, говорю же», — положил руку ему на плечо, понимая, что он переживает из-за того ступора, в который впал перед монстром. «Ты молодец, собрался же». «Ну да, ребят», — устремив взгляд к потолку, Хён-ву указал пальцем наверх. «А это нормально?» Неожиданно мы заметили, как с потолка стали осыпаться камни. Но самое странное случилось через несколько секунд. Пол и стены снова содрогнулись. Неужели тут еще один монстр? Внизу под ногами стали образовываться глубокие трещины, после чего пол стал разъезжаться в разные стороны. Едва удержавшись на ногах, перед нами, прямо из пола, вытянулось 6 постаментов. На каждом из них были сундуки разных цветов: золотой, синий, зеленый, фиолетовый, красный и белый. После этого землетрясение прекратилось. «Это что-то вроде бонусов», — удивленно предположил Чимин. «Класс», — протянул Хёнву. «Прямо как в игре. Откроем их?» — поинтересовался у меня Хи. «Это может быть ловушкой», — предположил я. Странно, что их столько же, сколько и нас. Открою первым. Если все нормально, то откройте остальные. Все молча согласились со мной. Я подошел к центральному сундуку. Он отблескивал золотом. Никакого замка на нем не было, поэтому открыть его не составило особого труда. Когда я заглянул внутрь, то не слабо удивился. Внутри лежал меч. Ощущение, что он был совсем новым, будто его выковали совсем недавно. Более того, материал был каким-то странным, а на эфесе виднелся золотой камень, чем-то похожий на кристалл, который выпадает с монстров. Взяв его в руки, я округлил глаза. Сразу понял, что эта штука была необычной. Почувствовал в нем нечто вроде маны. Вот только, как именно ее использовать инструкции, к сожалению, не было. А во! Восхищенно воскликнул Чимин. Круто выглядит. Джи Хён, мечтательно произнесла Суин. Ты выглядишь, как настоящий рыцарь. Минутку. Рыцарь, я отвел взгляд от меча и осмотрел еще раз статуи, которые продолжали стоять в зале. Каждая из них держала оружие. Одним из них был меч. По форме он был точь-в-точь как тот, что я сейчас держал в руках. Вы тоже это видите? Поинтересовался я у ребят. На всякий случай вытянул меч из сундука вперед, в сторону статуи, для сравнения. Да они же похожи, воскликнула Йон Ми. Если это так, то значит, в остальных сундуках те виды оружия, которые у статуи, предположил Хи. И да, его догадка была верна. Юноша подошел к следующему сундуку, фиолетовому. Открыв его, он тут же достал копье. В конце наконечника тоже был кристалл. Блин, круто. Повезло тебе, скривил губы Чимин. Я бы тоже хотел копье. Интересно, а у меня что? Брат открыл синий сундук. Из него он достал лук и колчан со стрелами. Беру свои слова назад. Влюбленным взглядом оглядел он свой приз. Мне эта штука больше нравится. Ой, смотрите. Воскликнула Йон Ми, достав из белого сундука огромный веер. Концы его были оснащены лезвиями. Если эти вещи обладают магией, поделился ощущениями уже вслух, то у тебя магия ветра, видимо. А у нас, поинтересовался Чимин. Это нам потом предстоит выяснить. Следующим был Хён Ву. Он подошел к зеленому сундуку. Довольно странно, но достал юноша оттуда щит. Казалось, что он подходил ему больше всего, учитывая, что парень был лекарем. Щит был небольшого размера, но судя по магическим свойствам, имел способность защиты. Фух, пронесло, выдохнул он. Хотя бы не боевое оружие. Ну да, учитывая, что ты не очень любишь сражаться, усмехнулся я. Тебе он подойдет в самый раз. Да еще и такой легкий, отметил юноша. Эй, а это что за хрень? Недовольно воскликнула Суин. Ей достался последний красный сундук. В нем лежало лезвие, которое было приковано к толстой, плотной веревке. Девушка недовольно достала орудие из сундука и начала рассматривать его с неким отвращением. И как вообще этим сражаться? Фыркнула она. Это Киёки Цушаге, пояснил я. Японское оружие. Киёки Цушаге. И почему у всех нормальные и понятные оружия, а мне досталось это? Пробубнила она. Как обычно, не повезло. Не скажи, усмешливо ответил ей. Прислонив меч к постаменту, я взял у нее орудие. Раскрутив его и направив в сторону Хи, Киёки Цушаге тут же вырвала с силой копье из рук юноши. Хей, недовольно воскликнул Хи. Если научишься им правильно пользоваться, то сможешь закручивать вокруг врага и убивать лезвием, пояснил я Суин. После моих слов и моего показа девушка посмотрела на оружие по-другому. Во взгляде словно огонек вспыхнул. А во, круто. Спасибо, с улыбкой произнесла она. Но откуда ты знаешь, как им пользоваться? Вообще, из прошлой жизни. Но вряд ли они это поймут. Просто раньше интересовался разными оружиями, ответил уклончиво. Правда? Зачем? Продолжала пытать меня Суин, хитро прищурившись. Ради интереса, сдержанно кашлянул я в руку. Ладно, у нас нет времени, нужно идти. После этого перед нами снова открылся портал, и мы вновь оказались в башне. Пройдя вторую комнату последнего этажа, нового портала уже не было. Мы довольно быстро справились с монстрами, заодно решили испытать наши новые вещи, которые выдал портал. Однако, кроме Йон Ми и Хён Ву, никто магию применить так и не смог. Странно, мне казалось, что для этого было достаточно вливания своей маны, чтобы активировать меч или копье. Однако нет, дело было в чем-то другом. Пока мы направлялись в сторону академии, я решил поговорить со своей командой. Я понимаю, что вы очень рады находкам, но вы же понимаете, что нельзя рассказывать пока остальным об этом. Тонко намекнул я им на то, чтобы они держали рот на замке. Уж в этом, ухмыльнулся Тхи, можешь не сомневаться. А куда мы это спрячем? Поинтересовалась Йон Ми, указывая на свой огромный веер. Не успел я ответить на этот вопрос, как очень вовремя позади нас просигналила машина. Обернувшись назад, мы увидели Лана, который махал нам рукой с заднего сиденья. «Эй, ребят!» – воскликнул он. «Вы после тренировки? Слышал, что вас отправили перед походом в шпиль?» «Да», – ответил я ему. «Рад тебя видеть». «Я вас тоже», – улыбнулся он. «Может, подвести до академии?» «Нет», – задумчиво произнес. «Можешь, лучше кое-что спрятать для нас?» «Спрятать?» «Да, конечно. А ты в нем уверен?» Влез в разговор Хи. «Он точно не заберет себе и никому не расскажет?» «Да ладно тебе», — воскликнула Суин. «Это же Лан. Добрее человека я не встречала. К тому же он наш друг. Поэтому, если мы его попросим, он никому не расскажет. Правда?» Юноша удивленно хлопал глазами, не понимая, что вообще происходит, но молчаливо кивнул. «Отлично, я первым протянул ему меч. Можешь спрятать наши вещи?» «А во», — удивился он еще больше. «Откуда это у вас? Долго рассказывать. Позже объясним. Это же из башни». «Да, откуда ты знаешь?» — удивленно изогнул бровь. «А вы что, последние новости не читали?» «Откуда?» — скривился Хён Ву. «Мы же в башне были». «А ну да», — протянул задумчиво Лан. «Минутку». Юноша тут же полез в карман своих брюк и достал телефон. Покопавшись в нем несколько секунд, он протянул свой смартфон нам. «Вот, смотрите». Мы уткнулись в экран смартфона, а после разом округлили глаза от того, что там было написано. Глава 18. В новостях, которые показал нам Лан, было подробно расписано о тех порталах, в одном из которых мы были. Как оказалось, они начали появляться почти на всех последних этажах пиков. Но и это еще не все. После прохождения босса у многих команд, которые ходили туда, появлялись сундуки. Не у всех, конечно. Внутри каждого были разного типа оружия, точно так же, как и у нас. Так что, наш случай не был каким-то особенным или индивидуальным. Такое сейчас происходило часто, что вызывало большие вопросы у правительства, СМБ и гильдии магов. «А я уж надеялся на то, что мы особенные», — буркнул недовольно брат. «Однако это все равно странно», — задумчиво рассуждал вслух Хи. «Землетрясение, модификация башен, эволюция монстров, а теперь еще и это». «Согласен с тобой», — кивнул я в ответ. «Это ненормальное явление. Ощущение, что нас к чему-то готовит». «Кто?» — удивленно хлопала глазами Йон Ми. «Сами башни». «И все же», — я протянул телефон обратно Лану. «Эти оружия лучше пока припрятать и не говорить другим. Пока идут разбирательства, их могут конфисковать и неизвестно, для каких целей решат применить». «Поддерживаю», — вытянул руку вверх Хи. «Да, Хён прав», — закивал Чи Мин. «Лучше никому не говорить. И еще хотелось бы попробовать их снова на практике. Мы же так и не выяснили, какими свойствами они обладают». «Сейчас», — влез в разговор Лан, — «я слышал, что из-за этого все начали суетиться и быстро исследовать данный вопрос. Не знаю, насчет конфискации, но дело принимает серьезный оборот. Говорят, что будут обсуждать этот вопрос и примут какие-то меры. В любом случае, спасибо тебе за помощь и информацию», — поблагодарил я Лана. «Не стоит, мы же друзья». После этого он забрал полученные нами вещи и уехал, мы же направились в академию. Дело близилось к вечеру, поэтому кроме преподавательского состава в академии уже никого не было. Оставалось лишь несколько учеников, которые либо посещали дополнительные занятия, либо были оставлены в качестве дисциплинарного наказания. Такое тут тоже можно было часто увидеть. Странно, но пока мы шли по коридору, то те, с кем мы сталкивались, молча оборачивались на нас и о чем-то шептались. Видимо, новости о башнях и порталах уже быстро распространилась среди всех магов. «Я как-то себя неловко чувствую», — съежилась Йон Ми. «А мне все равно», — пожал плечами Тхи. «Куратор выдал ему временный пропуск в Ганхан». «Так это и не твоя академия», — подметила Суин. «Нет, просто мне вообще плевать на людей», — добавил юноша, а после ухмыльнулся. «На живых людей. Какой же ты противный», — скривилась девушка. «Фу». Неожиданно навстречу нам вышел Саджун. У него был слегка обеспокоенный вид. Видимо, его тоже затронули с этими новыми явлениями в башнях. «Отлично. Рад, что вы вернулись», — произнес Чой. «Пройдемте в мой кабинет. Все там и расскажите, а я после доложу директору о вашем походе». Он провел нас в лабораторию, где работал над исследованием артефактов, которые я добывал для него из секретных комнат. Расселись за длинный стол, Саджун сел в центре и, оглядывая нас сквозь линзы своих очков, начал с вопроса. «Вы уже в курсе последних новостей?» «Да», — твердо ответил я. «По дороге встретили нашего сокурсника. Он нам все рассказал». «Отлично. Так что, вы тоже нашли портал?» «Да, мы были там и сражались с боссом». «А что произошло после победы?» На этом вопросе мы все замолчали. Я даже не знал, довериться куратору или нет. По сути, я знал его довольно хорошо и всегда мог рассчитывать. Однако так как мы решили скрыть информацию о бонусах, я уже думал о том, чтобы солгать ему. Но Саджун быстро заметил поменявшийся настрой в лицах присутствующих. Словно считав все эмоции, он сдержанно кашлянул и сцепил руки в замок перед собой. «Послушайте», — произнес он, — «если вы не хотите раскрывать информацию о сундуках для других, я никому не расскажу. Это останется между нами. Но мне нужно знать, чтобы понимать, что происходит в башнях. Я сам хочу лично провести свое исследование по этому вопросу. Не волнуйтесь, все, что будет сказано в этой комнате, останется здесь. Я лишь доложу, что вы тоже были в портале, но вам не повезло». «Хорошо, все же решил довериться я куратору». «Да, мы нашли их. Там тоже было оружие?» – поинтересовался он. «Да, в каждом сундуке свое. Полагаю, они обладают какой-то силой», – задумчиво произнес куратор. «Да, вот только мы не знаем, какой именно», – заявил Чимин. «Неудивительно. Раньше таких вещей не было в башнях, но я могу попробовать узнать что-то для вас, чтобы вы поняли, как именно им пользоваться». После его слов послышалось всеобщее облегчение. До этого все были напряжены, ведь не знали, как именно Саджун отреагирует на эту новость. «Спасибо», — коротко поклонился я ему. «Мы попробуем разобраться сами, но ваша помощь не будет лишней. Пока ни за что. Было что-то еще, что вас насторожило?» Последний этаж пика выглядел, как первый этаж шпиля. Он не был поделен на комнаты, а делился на секции или зоны, как на первом этаже центральной башни Сеула. И еще, предметы, которые мы нашли, в точности повторяли оружие, которое держали в руках статуи. Про первое я знал, это было не у вас одних. «А что за статуи?» «В комнате, куда мы попали», взял на себя слово Тхи, «были странные статуи». «Хаэм», задумчиво протянулся Джун, «возможно, в них есть какие-то ответы». «Да, но там даже никаких записей не было, обычные статуи и все». «Ладно», поднявшись с места, произнес куратор, «мы встали вслед за ним. Если это все, то вам следует отдохнуть. Как и обещал, я никому не расскажу о вашей находке. Однако если узнаете что-то новое», то он покосился в мою сторону. «Джи Хён, сообщи мне об этом». «Да, конечно», поклонился я, «обязательно. Спасибо вам еще раз, тогда можете расходиться». И да, остановился он у выхода, щелкнув пальцами. «Ваш поход в шпиль временно переносится на неопределенный срок. Сейчас главное – понять, что происходит с пиками, а после идти в центральную башню для ее изучения. Пики стали не менее опасны. Так что, хорошенько отдохните до дальнейшего распоряжения администрации Академии». После этого мы разошлись. Следующий день был выходным. Никаких планов я не строил. Хотя хотелось бы сходить в башню и самому узнать поподробнее об этом странном явлении. Ребят не хочется в это втягивать, да и растущая сила монстров сулила хорошую прокачку. Однако правительство временно ограничило доступ для всех магов. Неважно какой у тебя ранг, без специального разрешения вход в любую башню пока был запрещен. Либо можно было пойти по согласованию с академией, однако администрация посчитала, что ходить туда будет безопаснее только в качестве практических занятий вместе с группой. Гильдия тоже выдавала допуски, только группам. Так что пока правительство разбирается с бюрократией, я занял бизнесом, в котором ее также хватало. Помещение для тренировок и офис нашей продюсерской компании были полностью готовы на верхних этажах, а лаборатория, что находилась внизу, еще обустраивалась, но работа уже кипела. Заведующий лабораторией из Пусана вместе со своей командой смог переехать недавно в Сеул, заодно перевести оборудование и препараты с необходимыми веществами и материалами. Когда я спустился вниз, то глазам не поверил. Все было обустроено довольно профессионально. Стерильные лаборатории, новейший минималистичный интерьер в коридорах. Кое-где прямо сейчас трудились строители и лаборанты, но вид уже был представительным. Совсем не похоже на ту развалюху, которая была в Пусане. «Господин Джи Хён», — сразу встретил меня Бомгю, — «рад вас видеть». «Да», поклонившись, продолжая разглядывать свои новые владения. «Я тоже. «Смотрю, вам нравится, как мы все смогли обустроить», — усмешливо поинтересовался он. «Даже не думал, что за столь короткое время вы сможете сделать нечто подобное». Это была правда. Ощущение, что я вообще в другое здание попал. Эти этажи очень отличались от того, как выглядели раньше. «Да, господин Бэкхён очень помог нам в этом», — проинформировал он меня. «Нанял лучших работников для этого. Впрочем, не так важно само оформление, сколько наша работа. Я так понимаю, исследования дали плоды, именно. Нам осталась последняя стадия для запуска препарата на рынок. Нам необходима статистика». «Статистика?» – удивленно посмотрел я на него. «Вы имеете в виду проверка препарата на людях?» «Именно. Мы уже провели некоторые исследования на них, как вы помните. Однако этого крайне мало. Нужно больше данных. Выборка должна быть более объемной. Насколько я знаю, на острове Чеджуда сейчас эпидемия. Мы можем отправить препараты им. Да, но для этого необходимо договориться с медицинским центром, что находится там. Мы сейчас ведем переговоры по этому вопросу. Я так понимаю, там не все так хорошо». Он тяжело вздохнул. «Ситуация там крайне тяжелая», — пояснил Бомгю. «Если честно, я не уверен, что препарат поможет всем жителям. И хватит ли того, что у нас уже есть на всех? Когда я в последний раз был на Чеджуда, там вводили ограничительные меры. Но не сказал бы, что все настолько запущено. В новостях об этом не говорят», — но он скривил губы. «Сейчас город там похож на заброшенный пункт. Почти все люди в больнице. Врачи не справляются с нагрузкой. В общем, полный кошмар. Болезнь так быстро распространяется, да. Но самое страшное, что до сих пор неизвестны причины вспыхнувшей эпидемии. Никто не знает, почему так произошло. Потому я удивлен, что в такой момент вы смогли предоставить столь действенный препарат. Словно заранее знали о том, что произойдет». «Заранее знал, скорее это не я, а система. И ощущение, что она знает о том, что произойдет, гораздо больше, чем я предполагаю. После того, как я осмотрел новые лаборатории и проверил отчетность, то решил отправиться на остров Чеджуда. Во-первых, мне хотелось лично посмотреть на то, что именно там происходит». Слова Бомгю очень заинтриговали меня. «А, во-вторых, нужно было немного абстрагироваться от сеульской суеты. Слишком много всего происходило. Возможно, новые мысли по башням придут именно там. Стоит заглянуть в островные пики, чем они смогут удивить». После того, как я покинул здание, то не стал терять времени. Заказав билет до острова, сразу отправился туда. В рюкзак закинул несколько упаковок нового зелья, одобренного для проверки на людей. Как и в прошлый раз, меня встретила проверка и контроль, для того, чтобы попасть в город. В этот раз меры ужесточились. Помимо того, что мою ману проверили вдоль и поперек, еще выдали инструкцию по пребыванию на острове. Одним из пунктов был комендантский час и обязательное ношение специального костюма, который мне также выдали на пропускном пункте в город. Специальный костюм. Когда я добрался до самого города, то даже не узнал его. Бомгю не врал, когда говорил, что это место похоже больше на вымершую местность. На улицах почти не было людей. Не хватало перекати-поля, и полный образ города-призрака был вполне собран. Многие магазины были закрыты. Некоторые здания выглядели заброшенными. Пока я шел по центральной улице, то наткнулся на машину местного медицинского центра. Того самого, с которыми, видимо, договаривался Бомгю о поставке лекарства. Они загружали препараты из местной фармацевтической компании, небольшой, но являющейся нашими прямыми конкурентами. Я подошел ближе, как меня тут же приметил один из медицинских работников. «Вы турист?» – обратился он ко мне. «Что-то вроде того», – ответил ему. «Советую вам покинуть этот город», – проинформировал он меня и огляделся по сторонам. «Здесь очень небезопасно. Спасибо за совет. Но, если честно, я скорее тут по делу». «По какому?» «Я представитель одной лаборатории, которая разрабатывает лекарства против вируса, охватившего этот город». «Лаборатории?» – задумчиво уточнил он. «А, та, что открылась недавно в Сеуле». «Да, так вы от господина Бомгю?» – более позитивно произнес он. «Можете проехать с нами, чтобы осмотреть центр, если хотите. Ну и, конечно, если не боитесь угрозы заражения, я осмотрел костюм, который выдали мне на въезде в город. С такой защитой, думаю, мне нечего бояться», — усмехнулся я. «Не уверен, что они сильно защищают. Все же болезнь не изучена, так что, впрочем, смотрите сами. Мы были бы рады вашему визиту». «Благодарю. После того, как лекарства были загружены в машину, я залез вместе с остальными. Мы тронулись с места и помчались по пустынной дороге. «А что это за лекарства?» — кивнул я в сторону ящиков. «Если честно, они не помогают», — с тяжелым вздохом ответил один из работников. «Но хотя бы могут ненадолго продлить жизнь и облегчить страдания больных. Потому мы и были рады услышать о вашем новом препарате. Говорят, что больных очень много. Да, даже слишком. Почти каждый второй, кто приезжает сюда, начинает страдать дефицитом маны. Но все же большее количество людей – это местные жители. А что?» Я не успел договорить, как машина резко затормозила. Это случилось так внезапно, что нас всех увело в сторону водителя. «Эй, Юнги!» – воскликнул юноша, который говорил со мной. «С ума сошел? Да ты посмотри!» – кивнул он в сторону лобового стекла. «Я тут ни при чем. Мы посмотрели туда, куда указывал Юнги. Он был прав. Водитель был ни при чем, ведь дорогу нам перегородили несколько броневиков. А это еще, что за хрень?» Глава 19. Некоторое время мы просто выжидали, что будет дальше. На всякий случай я сразу облачился в доспех из маны. В конечном счете, после нескольких минут молчаливого выжидания, водитель не выдержал и высунулся из окна. «Эй, пропустите нас уже!» — рыкнул он злобно. «Нам нужно срочно ехать в медицинский центр, иначе...» Но не успел он договорить, как прилетела ответка, не самая добродушная, на которую мы рассчитывали. Внезапно из броневиков вышли люди в таких же костюмах, что и у нас. Облачив свои тела в ману, они сразу приступили к атаке. Трое магов использовали силу против нас. «Что происходит?» — не понимал я, пытаясь удержать ящики, которые стали раскачиваться от ударов. «Без понятия, мы впервые с этим сталкиваемся». После ответа одного из медицинских работников я понял, что дальше это терпеть было нельзя. Во-первых, на этом острове время было ценно. Во-вторых, нельзя было допустить, чтобы они перевернули машину или взорвали ее. Выйдя к ним на улицу города, я сконцентрировал магию в руках и запустил в их сторону мощный залп огня. Странно, но те сразу же отбежали назад. Не похожи они на боевых магов, уж тем более тех, кто числился в гильдии. Да и если так подумать, и магия у них была совсем слабой. Пара царапин на машине и треснутые стекла. Будь они профессионалами, то за один удар мы получили бы больший ущерб. Один из нападавших так растерялся, что, пытаясь убежать, глупо споткнулся и упал прямо на землю. Когда я подошел к нему, он тут же развернулся. Я увидел его испуганные глаза, после чего он вытянул руки перед собой и начал умолять. «Пожалуйста, не трогай, не убивай», — восклицал он. «Ну и зачем вы на нас напали?» — спокойно спросил у него я. «Просто, нам просто нужно лекарство». «Лекарство?» — я обернулся в сторону машины. «Зачем? Лично моя сестра очень больна и...» «Так, его и везут, чтобы вылечить больных», — не понимал его. «Тогда повторюсь, зачем вы на нас напали? Все медицинские центры заняты, лекарств на всех не хватает, поэтому...» «Поэтому вы решили все взять в свои руки?» – перебил его. «А откуда у вас броневики?» «Один из наших достал. Сказал, что так мы точно сможем добыть лекарства». «Ясно», – тяжело вздохнул я. «Что ж, вместо того, чтобы нападать, я достал из кармана визитку своей лаборатории, на которой был написан номер бомбю и протянул пареньку. Вот, держи». Он чуть приподнялся на руках и удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на визитку. Приняв ее, внимательно стал рассматривать то, что там было написано. «Позвоните по этому номеру и договоритесь о встрече», — продолжил я. «Вам смогут помочь». «Правда?» — не веря моим словам, — спросил он. «Нам, правда, смогут помочь?» «Да, эта лаборатория разрабатывает вакцину от болезни. Вместо того, чтобы нападать, вам следовало немного подождать». «Подождать?» — иронично переспросил он. «У нас нет времени на это. Болезнь распространяется очень быстро. Поэтому счет идет на минуты, даже не на дни. В любом случае вам смогут помочь. А пока, пропустите нас. Мы должны хоть кому-нибудь помочь, для начала. Не вы одни переживаете за своих близких». Он молча посмотрел на меня, но, кажется, понял, о чем я говорил. Я помог ему подняться на ноги, после чего он пошел к своим товарищам. Через несколько минут дорога была расчищена, а я залез обратно в машину. «А ты умеешь договариваться с другими?» — усмешливо встретил меня водитель. «Но стоило их сдать СМБ. Им и так сейчас нелегко», — пояснил я. «Они напуганы. Так что, неудивительно, что готовы вытворять абсурдные вещи. Просто не понимают, что именно творят. Эта болезнь пугает всех, взял на себя слово юноша, что сидел напротив меня. Как я и говорил, страшнее всего незнание того, с чем именно мы столкнулись. После этого машина тронулась с места. Доехали мы до центра за 15 минут. Я помог остальным разгрузить ящики, а после проследовал внутрь. Казалось, что весь центр стоял на ушах. Врачи быстро перемещались из одного угла коридора в другой. Не успевали зайти в одну палату, как тут же бежали в следующую. В общем, творился полный хаос. Господин Джи Хён, подошел ко мне высокий мужчина в очках, белом халате и маске. Да, поклонился я. Здравствуйте. Меня зовут Ян Чин Мэй, представился он. Я глава этого центра. Услышал от своих сотрудников, что вы решили нас посетить. Ян Чин Мэй, да. Хотел лично посмотреть на то, что происходит на острове. Ну, как вы видите, ситуация у нас критическая. Мы очень ждем поставок лекарства из вашей лаборатории. Недавно как раз связывались с господином Бомгю. Значит, препараты, которые вы используете сейчас, совсем неэффективны. Даже не так, поправил он меня. Я бы сказал, что некоторые из них практически не работают, ну а некоторые дают очень сильный эффект. Насколько сильный, человек обретает ману на несколько дней. Однако из-за переизбытка его тело не выдерживает быстрее, чем из-за недостатка. Не слышал о таких препаратах. Сейчас мы запретили их использование. К сожалению, это все лекарства, которые у нас пока имеются. Кстати, об этом, я потянул к себе рюкзак и достал из кармана эликсиры, которые успел прихватить с собой. Вот, протянул их Чин Мэй. Я знаю, что пока бумаги до конца с проверкой лекарства в вашем центре не оформлены, но если хотите, вы можете опробовать их сейчас. А чуть позже, наша компания предоставит вам партии побольше. Производство идет полным ходом. Он удивленно посмотрел на синюю жижу, переливающуюся в стеклянном флаконе. «Как интересно», – проговорил он, – «никогда не видел такой консистенции, однако видел отчета господина Бомгю. Значит, он правда отлично работает, пока это лекарство не подвело и смогло вылечить некоторых зараженных», – убедил его, – «в том числе и моего отца. Ваш отец тоже страдал от недостатка маны?» «Да, было дело». Что ж, он еще раз посмотрел на флакончик, а после обернулся назад. «Медсестра Джимин». Как только он выкрикнул это имя в коридор, к нему тут же подошла невысокая девушка. Он протянул ей флакончик и дал указание поставить одному из больных это лекарство в капельницу. Также предупредил о дозе, которая была указана Бомгю в документах, присланных ему по электронной почте. «Мы проверим ваше лекарство на нескольких больных, а пока, прошу вас покинуть центр», — указал он рукой в сторону выхода. «Не хотелось бы, чтобы столь одаренный человек тоже заразился этим вирусом. Ну, я-то его точно не боялся, учитывая, что система давала мне огромную защиту как от ядов, так и от всеразличных заболеваний. Однако я прекрасно понимал его. Все же, он тоже был врачом, поэтому нельзя было допустить подвергать опасности здорового человека. Я поклонился ему, передал свои личные контакты и отправился искать место для ночлега. Почти все гостиницы города были полупустыми. Некоторые закрылись из-за отсутствия нового притока постояльцев. А те, что были открыты, походили больше на заброшенные отели. Ну либо только недавно открывшиеся и не успевшие раскрутиться. Поэтому найти место для ночлега не составило особого труда. Следующее утро началось с телефонного звонка от господина Чин Мэй. Глава медицинского центра благодарил меня за предоставленные экземпляры лекарства. Он рассказал, что со вчерашнего дня больным, которым ввели эликсир, стало заметно лучше. До выписки им, конечно, далеко, но результат его впечатлил. «Господин Джи Хён», – произнес он в трубку, – «мы бы хотели еще немного исследовать ваш препарат. Пока поставки нет, вы не могли бы дать нам еще парочку экземпляров, если, конечно, у вас они имеются при себе. Вообще, все образцы, которые у меня имелись, я отдал им». «Хорошо, что в сумке системы имелись какие-то запасы». «Да, конечно», — ответил ему я. «Я подвезу вам их. Надеюсь, я не слишком много требую», — аккуратно спросил он. «Возможно, они нужны вам, думаю, не пригодятся в ближайшее время. Во всяком случае, я всегда мог создать при помощи системы новые, благодаря обмену». «Отлично, тогда будем ждать вас». После этого разговора я собрался и снова отправился в медицинский центр. По дороге я заметил парочку башен, которые были на острове. Странно, что их не было на карте гильдии, а самое главное, они были полностью открыты. То есть, никаких ограждений или чего-то похожего я не увидел. Ощущение, что они вообще были заброшенными, это подстегнуло мой интерес. Поэтому, когда я передал главе медицинского центра еще несколько колб с лекарствами, решил отправиться в одну из башен. Раз запрета нет, да и гильдия их не отметила, значит, по сути, закон я не нарушал. Зайдя на первый этаж, если честно, я уже думал, что зря пришел сюда. Здесь было пусто. Ощущение, что башня, правда, заброшена. А учитывая, что сейчас монстры везде быстро регенерировали, то вряд ли кто-то зачистил ее до меня. Хотя бы парочка гоблинов точно бы была. Так я прошел спокойно три этажа. Ни камней, ни даже слабых монстров, вообще ничего не было. Про порталы или секретные комнаты я вообще молчу. Однако, добравшись до предпоследнего этажа, я услышал хрип. Какой-то странный, затяжной. Более того, он был вовсе не человеческим. Заглянув за угол, я увидел кентавра. Могучий монстр сейчас выглядел каким-то жалким. Ощущение, что он был ранен. Однако на теле даже ссадин не было. Подойдя ближе, когда он все же заметил мое присутствие, то попытался подняться. Стал пыхтеть, хотел встать и, видимо, атаковать меня. Но ничего не вышло. Он постоянно падал на землю. Я не привык сражаться с теми, кто не может дать отпор. Поэтому просто стал наблюдать за тем, что будет дальше. И не зря. Через несколько минут страданий кентавр лопнул, превратившись в черный сгусток дыма. Камня после него не было, что было довольно странно. Это было даже более странно, чем эволюция монстров. Если эволюцию можно было списать на развитие мира и магов, то это я объяснить явно не мог. Поднявшись на последний этаж, я столкнулся с той же фигней, что и этажом ниже. Прямо на моих глазах огромный краб даже не успел щелкнуть клешнями, как тут же лопнул, словно мыльный пузырь, и вновь ничего после себя не оставил. Но я заметил одну вещь. Их мана была истощена. Ощущение, что их кто-то хорошенько вымотал до этого. Но было и второе предположение. Вирус распространялся не только на людях. Этим можно было спокойно объяснить данное явление. Но тогда откуда он, действительно, взялся? Неужели вирус тоже пошел от башен? Как-то слишком много событий и совпадений. Даже не верилось, что все это происходит взаправду. Однако думать и размышлять у меня времени не было. Теперь любопытство заискрилось с новой силой. Быстро направившись к выходу, я поспешил в следующую башню. Хотелось подтвердить теорию о том, что монстры тоже способны испытывать дефицит маны. Если Чеджуда было источником вируса, значит, все башни здесь, точнее, их обитатели, заразились этой странной болезнью. Или зараза пошла именно из этих башен. Однако я еще никогда так не ошибался. Когда я зашел в такую же башню, что была неподалеку, то замер прямо на входе от неожиданности. Несмотря на ее внешний вид, прямо у входа можно было почувствовать переизбыток маны. Ощущение, что она вот-вот лопнет из-за этого, чем-то напоминало шпиль. Но почему обычная башня источает энергию шпиля, тем более, если посмотреть на нее, то я бы скорее предположил, что она также заброшена, как и предыдущая. Однако назад пути уже не было. Я перешагнул порог и стал идти вдоль коридора. Неприятное ощущение невыносимой концентрации маны возрастало. Добравшись до первого этажа, я остановился. Ух и ни хрена ж себе, невольно сорвалось с моих уст, когда путь мне перегородила толпа монстров высшего уровня. Глава 20. Все монстры, что перегородили путь, были разного уровня. Некоторые были с верхних этажей, некоторые вообще из пиков. Несмотря на то, что я зашел в обычную башню, было их около 20 штук. Ну, хотя бы смогу прокачаться, ехидно ухмыльнулся я, глядя на эту ораву. Как только первая партия помчалась в мою сторону, я тут же облачил свое тело пламенем. Яркая вспышка ненадолго спугнула монстров, что стало для меня шансом быстро атаковать их. Один щелчок пальцев и пятерка ближайших монстров мигом вспыхнула от моего огня, остальные подались чуть назад. Видимо, понимали, что опасно нападать бездумно. Более того, они стали выжидать, словно задумали какой-то план. Но, монстры же не умеют думать. Неужели снова это странное явление, которое мы с командой видели в шпиле? Через несколько минут следующая пятерка снова пошла в атаку. Только в этот раз они стали окружать меня с разных сторон. Довольно интересно, если учитывать, что теперь они были весьма аккуратно. Это можно было понять по их движениям и нападениям. Поменяв свою магию, я мгновенно направил водяной поток вниз, распределив его по всей земле, после чего тут же закрепил молнией. Эта атака быстро сыграла свою роль. Монстры один за другим стали уничтожаться, а тех, кто остался в живых, я добил мечом, на который применил артефакт. Следующие этажи были не лучше. Чем дальше я углублялся в башню, тем сильнее становились монстры. Более того, они вновь применяли быструю регенерацию. Были в этой ситуации плюсы. После каждого убийства и прохождения этажа перед глазами постоянно мелькала система с пометкой повышения уровня и характеристик. Правда, дополнительных бонусов в виде особого навыка мне не выпадало, но все же лучше, чем совсем ничего. Благодаря повышению навыков и моей прокачке маны, становилось больше ощущение, что и мой внутренний сосуд увеличился. И все же усталость давала о себе знать. Регенерация и быстрое восстановление монстров, да их неимоверная сила, сильно выматывали меня. День уже стал близиться к вечеру, поэтому я отправился в гостиницу. Все же странный поход вышел. В одной башне монстры сами исчезали на глазах, словно болели тем же дефицитом маны, что и люди. В другой, наоборот. Казалось, у них был переизбыток этой маны, который помогал им спокойно регенерироваться. Может, это, действительно, связано с местным вирусом? Снова виноваты башни. На следующий день я решил посетить еще несколько заброшенных башен, которые видел по дороге в отель. Возможно, я смогу разгадать эту странную загадку. Однако мои планы были сбиты утренним звонком от Бомгю. Господин Джи Хён поприветствовал меня радостно заведующий лабораторией. Рад вас слышать. И я вас, хотя если честно, я только недавно проснулся и не полностью был искренен в своих словах. У вас есть какое-то дело ко мне? Да. Мы, наконец-то, готовы к первым поставкам лекарства, заявил он. Слышал, что вы сейчас на острове, поэтому и решил проинформировать вас об этом. А он, действительно, вовремя с этой новостью. Отлично, ответил ему. Тогда я сегодня договорюсь с главой центра по оплате и можете выслать партию. После этого мы попрощались, а я собрался и отправился вновь в медицинский центр. Со вчерашнего дня там ничего не изменилось. Все такая же суматоха, а количество больных только увеличивалось. Даже страшно было смотреть на все это. Господин Джи Хён, окликнул меня уже знакомый голос. Это снова вы? Да, поклонился я главе центра. Рад вас видеть, господин Чинмай. Мне нужно поговорить с вами о поставках. О, так все уже готово? Как-то без особого энтузиазма произнес он. Что ж, пройдемте в мой кабинет. Он пригласил меня рукой в конец коридора. Когда мы дошли до его кабинета, я сел на один из диванов, что находился напротив его письменного стола. Чай, кофе? Поинтересовался он и сел рядом. Нет, благодарю, мотнул я головой. Хотелось бы перейти сразу к делу. Вы, наверное, хотите поговорить насчет оплаты? Совсем уныло произнес он. Я даже как-то удивился его тону. Я так понимаю, за первую партию мы должны вам, он замялся. 5 миллионов вон, напомнил я ему. Бомгю должен был уже прислать вам соответствующие документы и подробные расценки. Да, да, конечно, поджал губы глава. Но дело в том, что мы пока не можем предоставить эту сумму. Возможно, мы сможем договориться лишь о половине суммы, маловероятно. Мы и так предоставляем препараты по минимальным ценам, пояснил ему. Я прекрасно понимаю всю ситуацию и не стараюсь прямо обогатиться, но и работать в убыток не могу. В следующий раз мне просто не из чего будет их производить, и вы должны это понимать. Да, но у нашего центра... Минутку, перебил я. Что значит, у вашего центра? Разве покупка препаратов не идет из городского бюджета? Насколько я знаю, в случаях пандемии именно государство предоставляет эти препараты бесплатно. Вы, видимо, плохо осведомлены о том, что происходит на Чеджудо, со вздохом ответил Чинмай и поправил очки. Вы ведь заметили, что у нас практически нет служб СМБ? Да, но я думал, это связано с тем, что территория очень маленькая. Да и башен здесь, башен достаточно, чтобы предоставить больше спецслужб. Только вот островом давно заправляет одна магическая организация. Правительство тут не решает, несмотря на то, что у нас те же законы, что и в Сеуле и других городах Кореи. А по факту вы сами видите, что происходит. У нас просто связаны руки. И я так понимаю, денег на закупку лекарств выделять они не будут? Да, нервно усмехнулся глава. Вы довольно догадливый. Хорошо. Тогда давайте пока отложим разговор об оплате. Мы пришлем вам первую партию, а о деньгах договоримся позже. Хотите сказать, что вы отложите нашу оплату на неопределенный срок? Именно, я увел взгляд в сторону выхода, откуда доносился шум из соседних палат и коридора. «У вас очень много больных. Я не могу просто оставить людей умирать. Они же не виноваты, что оказались в таком положении. Спасибо большое», — поклонился мне глава центра. «Мы будем очень благодарны вам и, пока не стоит, все же, мы все еще проводим исследования. Так что, будем надеяться на успешную работу нашего препарата». После этого я попрощался с Чинмай и покинул здание. Как и вчера, людей на улицах практически не было, вокруг было пустынно. Если честно, я не ожидал, что этот остров принадлежал какой-то магической группировке. Даже в голову не приходило подобное. Теперь, кажется, я начинал понимать, почему именно так мало было новостей о вирусе на Чеджуда. Судя по всему, информация доходит до правительства совсем частично. Возможно, просто из каких-то слухов или сплетен, так как группировка с острова, скорее всего, связана с каким-то криминалом, то единственным источником информации о ней был Бэкхён. Поэтому, направляясь вдоль улиц города, я тут же набрал своему партнеру. На удивление, он довольно быстро взял трубку. «Аво!» — воскликнул Бэкхён. «Какие люди! Рад тебя слышать, мой друг!» «Я тебя тоже!» — с улыбкой ответил ему. «Смотрю, у тебя хорошее настроение». «А да, у нас почти все готово для дебюта, и наши прекрасные трейни полностью отдают себя работе. В общем, в сфере медиа все движется так, как и планировалось». «Отлично, я рад, но почему-то у меня ощущение, что что-то пошло не так со второй сферой». «Я прав?» «Да, в каком-то смысле. Что ты знаешь о группировке, которая заведует островом Чеджуда?» «Хаем», задумчиво протянул он. «Ты про синего ящера?» «Ну, скажем так, глава у них хоть и сильный маг, но параноик еще тот, довольно специфичная личность. Мы должны поставить лекарство в один из медицинских центров на этом острове. Для этого им нужно финансирование. Однако, да, я понял, к чему ты ведешь», перебил меня тут же Бэкхён. «Сейчас отправляться к нему нет смысла. Ты, конечно, можешь провести переговоры, но толку от этого будет не больше, если ты туда не пойдешь. Однако я знаю один вариант, при котором тебя может ждать довольно удачный расклад. Ты сможешь договориться с ним, только о встрече, а дальше все будет зависеть от тебя. Пока предлагаю тебе поговорить с одной интересной особой», — ехидно ухмыльнулся он. «Особой? Да, она что-то вроде местного мэра города. И как мне ее найти?» «Я скину тебе адрес. Отправляйся туда. Возможно, узнаешь что-то новое и интересное для себя. Спасибо». После этого я положил трубку, а через несколько минут мне пришло сообщение от Бэкхёна с адресом этой женщины. Звали ее Пак Джехва. Забавно, что ее фамилия совпадала с моей. Хотя не удивлюсь, если у нас не было ничего общего, кроме магии. Все же своих однофамильцев в этой стране можно было встретить очень часто. Просто я столкнулся с этим впервые, когда я был уже у порога трехэтажного дома, сделанного в европейском стиле, то сразу позвонил в домофон. Мне ответила горничная, которая собственно и провела меня к Джехва. «Вам назначено?» — поинтересовалась она после того, как впустила в дом, что показалось довольно странным. «Нет, но у меня серьезный разговор к госпоже Джехва», — пояснил я. «Понятно», — как-то уставший ответила девушка и указала рукой в сторону панорамного окна, который был выходом на внутренний дворик. «Госпожа сейчас отдыхает, можете пройти». После этого она поклонилась и удалилась дальше заниматься домашними делами. Какая-то странная ситуация, если честно. Ощущение, что я пришел просто к какой-то знакомой, а не мэру этого города. К тому же никогда не видел, чтобы кто-то из политиков или чиновников вот так просто выбирал время для отдыха, когда день был в самом разгаре. Значит, эта женщина просто ничего здесь не решала, следовала по указкам той магической группировки. Но почему Бэкхён послал меня именно к ней? У него-то явно был какой-то план. Когда я вышел на зеленую лужайку, все вокруг было похоже на антураж из какого-то фильма про богатую семью. Аккуратно уложенные дорожки, которые вели к небольшому столику с высоким зонтом, который прикрывал от солнца. Обустроенные цветочные оранжереи, небольшой сад с различными видами деревьев. В общем, все выглядело так, словно с обложки какого-то журнала по дизайну и архитектуре. Подойдя к миниатюрной женщине средних лет, что сидела за столиком и попивала чай, я поклонился. «Пак Джехва». «Здравствуйте, госпожа Джехва», — поздоровался с ней. «Меня зовут Пак Джихён», — встретила она меня с улыбкой и посмотрела из-под полы своей шляпы. «Я знаю, ты довольно знаменитый маг». «Спасибо, я пришел с вами обсудить одно дело». «Тебе нравится Англия?» Внезапно спросила она меня. Я слегка удивился. «Не понимаю вас, мне очень интересна история королей и королев». Как-то странно увела она тему. «Ну, в истории Кореи тоже были императоры», — поддержал я ее странный разговор. «История нашей страны не менее интересная. Ты знаешь, чем отличается наша история от их? Тем, что классовое общество здесь играет более значимую роль», — предположил. «Очень многое зависит от того, где именно ты родился. И если в другой стране у тебя есть шанс исправить свое положение, то здесь. Я смотрю, ты довольно умен», — снова подняла она на меня свой лучезарный взгляд. Несмотря на то, что на вид ей было лет 50, выглядела она моложе этого возраста, да и улыбалась часто и искренне. «Так, о чем ты хотел поговорить?» Сделав глоток из кружки, снова вернулась она к теме разговора так же неожиданно, как и ушла. «Я бы хотел поговорить с вами о вирусе, который сейчас является основной проблемой острова». «Вот как?» Она глубоко вздохнула и отставила кружку в сторону. «И что же именно тебя интересует?» «Дело в том, что я не успел договорить, как внезапно нас снова прервала та же служанка. В этот раз она была не одна. Рядом с ней было двое мужчин, одетых как телохранители, в дорогих строгих костюмах и солнцезащитных очках. Такие карикатурные телохранители или спецы. «Простите, что прерываю, госпожа Джехва», — поклонилась она, — «но здесь мы пришли за вами», — обратился ко мне один из незнакомцев. «Господин Пак Джихён, верно?» Я молча кивнул, уже понимая, к чему идет. «Прошу проехать с нами». Глава 21. А вы, правда, популярный, господин Джихён, — ухмыльнулась женщина. «Конечно, я понимал, что эти охранники, скорее всего, от главы той самой организации, но не думал, что Бэкхён так быстро обо всем позаботится. Другого варианта у меня, как проследовать за ними, не было. Да и если бы был, не стоило упускать возможность. К тому же, по ухмылке женщине и ее манере говорить, я понимал, что она не особо рада гостям и не хотела бы продолжать разговор. Я поклонился ей перед уходом. «Благодарю, что приняли меня», — попрощался с ней. «Думаю, мы еще с вами увидимся», — произнесла она напоследок, даже не взглянув на меня. «Господин Пак Джихён, странная она все-таки женщина». Впрочем, в этом мире вообще не было ни одного персонажа, который не вызвал бы у меня примерно таких же эмоций, как и она. Все имели свою изюминку и некую загадочность. Правда, в последнее время, на фоне всех происходящих событий, это начинало раздражать. Я проследовал за незнакомцами, которые сопроводили меня до машины и повезли в неизвестном направлении. Примерно через полчаса мы оказались у загородного дома. Высокое здание, огороженное железным забором, находилось рядом с морем, отчего вид отсюда был очень красивым, как кадры из какого-то фильма или дорамы. «Прошу за мной». Когда мы заехали на территорию, и я вышел из машины, меня встретил еще один охранник. Поклонившись мне, он направился в сторону центрального входа. Я прошел за ним. По сути, этот дом мало чем отличался от других домов знатных семей. Те же многочисленные комнаты для приема гостей, прислуга, ну и широкая лестница с резными поручнями. Меня проводили на второй этаж. В конце коридора мы остановились у одной из дверей. На самом деле, странно. Я надеялся на то, что кабинет главы группировки будет находиться примерно в таком же заведении, как и у Бэкхёна, ну или, хотя бы похожим. Здесь же казалось, что я просто приехал навестить одну из знатных семей. Может, ошибся, может, меня призвал сюда кто-то другой. «Господин Чан Ёль», — постучал предварительно в дверь охранник, который сопровождал меня. «Разрешите?» «Да, да», — нервно послышалось с другой стороны двери. «Входите». После того, как меня пригласили внутрь, я оказался в кабинете, который был разбит на два отдельных сектора. Первый был похож на обычный рабочий кабинет, с письменным столом и высокими книжными шкафами. Второй, скорее спальня, с плазмой и личными вещами. Ограждением их служила открытая арка, поэтому можно было спокойно разглядеть и ту, и другую часть комнаты. В первой части никого не было. Хозяин кабинета находился за аркой. Когда я увидел, чем именно он был так усердно занят, то у меня невольно глаз дернулся. Еще один странный персонаж, пусть и важная шишка, судя по всему, юноша, примерно моего возраста, в обычном балахоне и джинсах, сидел на полу и играл в приставку. Не отрываясь от экрана телевизора, он даже не обернулся, чтобы поприветствовать нас. «Мы привели его», — поклонился охранник, взяв на себя слово. «Как вы и просили, «Да, да», — снова нервно ответил юноша. «Можете идти». Теперь было понятно, почему именно он был таким нервным. Однако охранник спокойно отреагировал на его слова и удалился из кабинета, оставив нас двоих. «Присаживайся», — кивнул он в сторону свободного кресла у письменного стола. «Я сейчас подойду». Еще одной странностью было то, что несмотря на новизну приставки и плазмы, за которой он сидел, юноша играл в 16-битного Супер Марио. И судя по звуку проигрыша, закончить игру победой и спасти принцессу он так и не смог. «Черт!» — рыкнул он недовольно и откинул джойстик в сторону. «Опять!» — протянул юноша. Посидев еще несколько секунд, он наконец-то поднялся с пола и направился к столу. Сев напротив меня, Чан Йоль сцепил руки замком, положив их перед собой на столешницу. «Меня зовут Сыа Чан Йоль», — представился он. «Рад знакомству с тобой, Пак Джи Хён. О чем ты хотел поговорить?» «Сыа Чан Йоль». «Так, все-таки это был он. Я так понимаю, с вами связался Бэк Хён», — уточнил я. «Он не говорил о сути моего визита. Если честно, мне было неинтересно», — откинувшись на спинку кресла, недовольно буркнул Чан Йоль. «Решил лично от тебя узнать, чего именно ты хотел. Я видел тебя на всеобщей арене. Ты круто выступил. Только ли на арене? Разве вы не слышали, что произошло недавно на острове? Ты о блогерах? Слышал, конечно. Но это не мое дело. Не ваше? Разве вы не имеете прямое отношение к жителям этого острова и к городу в целом? Эй, слушай», уже с наездом произнес юноша. «Мы и так пытаемся вытащить этот остров из той задницы, в которую его вогнало правительство. Ты ведь знаешь прекрасно о положении, в которое попали местные жители. Чиновники и без того выжимали отсюда все до последнего вона. И если бы не отец, то остров давно бы опустел или пришел в упадок. Так что, разбираться с блогерами – это задача сеульского СМБ, но точно не наша. Люди же все равно были не местными. И все же, местные тоже могли пострадать.